Потом он зашел за могилу, там у него лейка под деревом была укрыта, там невдалеке колонка виднелась. Дим Димыч набрал воды в лейку и стал поливать лужок, кропя водой через ладонь, чтобы угреть воду, тревожно поглядывая на небо, где солнце уже унималось, идя на закат. «Не рано ли поливаю?» — усомнился Дим Димыч. «Побожду, пожалуй». «А вы, Ростислав Юрьевич, пока вон с тем товарищем побеседуете, нужны вы ему зачем-то?» Дим Димыч отставил лейку, присел на местный лад на корточке у своего лужка и замер, отгородился от Знаменского. Так замер, будто над гробием стал. Знаменский оглянулся. Тот человек, о котором ему сказал Дим Димыч, разглядывал могилу на противоположной стороне аллеи, вчитывался, наклонившись в надпись на постаменте памятника, а памятник был приметный. Во весь рост был отлит из бронзы военный, закованный в портупею, с повисшим на бедре громадным маузером. Буденовку он сдернул, смял в руке, и ворот гимнастерки был распахнут. Жарко ему было. В том зное пребывал, который сильнее яростного солнца. Кончился бой. Только-только соскочил с коня, ощутил ногами землю. Еще не веря, что живой, сорвал буденовку, распахнул ворот, начал остывать, не чувствуя испепеляющей жары. Миг назад было жарче. Знаменский стал приближаться к этому памятнику и к этому человеку, которому зачем-то был нужен. Человек обернулся, всматриваясь в Знаменского, одернул, выдавая в себя военного, легонький пиджак, необжито топорщившийся на нем, складками подтянувшийся к сильным плечам. Смотрел он на Знаменского с интересом, откровенно рассматривая, оценивая, что ли. На миг представил Знаменский себя его глазами. Не понравился, глянув со стороны. Недавнего себя утратил, нового не нашел. Одет был в донашиваемое, из былого, в измятое, утратившее вид. Обозлили и смутили пыльные сандалеты, фальшивкой рассверкались на руке золотые часы Омега. Эта фирма ему сейчас не подходила. Аллея была широкой, Знаменский шел, закипая, что его в упор и столь откровенно рассматривают. Сам стал в упор рассматривать. Этот человек в штатском был человеком именно в штатском. Всем сугубо штатском. И этим видом подтверждал свою военную суть. Из легонького пиджачка, из брюк в обтяжку выпирало сильное, натренированное тело. Надо же, хоть и осень, но жара же. А он сковал шею галстуком, голубеньким, разумеется, и совершенно упрямо повязанным по памяти молодой поры 20-летней давности. Сейчас этому человеку было за 40, по глазам угадывался возраст, по этим углядистым глазам. «Здравия желаю. Чем могу быть полезен?» Знаменский, подойдя, нарочно шаркнул, приставив ногу к ноге. «Со мной уже беседовали еще в больнице. Спохватились, а широта нет». «Да, спохватились. Полковник Мальцев из московского управления». Мальцев достал удостоверение, раскрыл на ладони, поднес ладонь к глазам Знаменского. «Читайте внимательней. Вдруг, да еще кто захочет с вами побеседовать. Запоминайте нас». «Рана болит?» «Побаливает. К непогоде». «Вот видите, к непогоде. Ветераном становитесь». «Прочли, Ростислав Юрьевич?» «Прочел, Владимир Иванович». «Так». Мальцев сомкнул удостоверение, спрятал в нагрудный карман пиджака, прихлопнул для верности. «Ну что ж, хотелось бы продолжить разговор, начатый с вами в больнице моим коллегой. Возникли вопросы. Точнее всего один. Я все рассказал. Ваш коллега выжил меня основательнейшим образом. Впрочем, я весьма мало осведомлен. Есть вопрос. Повис, как говорят. Кстати, и хорошо, что вы мало осведомлены. Про это не только мы понимаем, но и они понимают. Кто? Выясняем. Так поговорим? Я ваши игры дальше играть не собираюсь. Хватит с меня. В игры мы не играем, Ростислав Юрьевич. Какая ж тут игра? если бы Аширатаев не отвел руку бандита с ножом,